Глава 41. Ника. Спустя время. Вопреки рекомендациям Даны, я все же рискнула позагорать на ярком солнышке и почти сразу же обгорела даже в довольно прохладную погоду. Все-то он знает. Думала я с досадой, нанося потом крем после загара, призванный охладить кожу и снять болевой синдром. Пожалуй, Дан не знает только одного. Как утомительно долго тянется время вдали от родины. Как тоскливо серфить в сети, вылавливая лишь отголоски скандала, которые ничего не рассказывают толком о происходящем там за тысячи километров. За все время пребывания здесь, а это чуть больше 2 месяцев, Дан ни разу не позвонил и не написал, не передал весточку. Ни сам, ни через кого-то. Знаю, что за мной приглядывает охрана. Активно не вмешивается, но всегда начеку. Я поняла это, когда возвращалась пешком после концерта. Решилась потолкаться на тусовке соотечественников, проходящую под открытым небом, было поздно. На меня набросился какой-то мужчина, то ли желая обокрасть, то ли что-то другое было у него на уме. Я не успела толком ни испугаться, ни даже обдумать случившееся. Нападающего быстро уложили лицом в асфальт, меня отправили домой на машине и попросили так больше не делать. Все, что я знаю, Калмыченко выдвинули обвинение. Все-таки Дан дал ход компромату на калмыка, который он собирал годами. Вся подноготная его отнюдь неправедной жизни оказалась как на ладони перед представителями закона. Арест Калмыченко. Хорошие новости, не правда ли? То есть можно вернуться? Мне больше ничего не грозит? Однако никаких распоряжений или действий на этот счет не поступало. Я начала переживать за светловолосого бугая. Скучать по нему я начала почти сразу же, вопреки разумным заверениям самой себя, что так делать не стоит. Будто кто-то выписывает разрешение собственному сердцу, чтобы оно смело тосковать исключительно по согласованным людям. Будь моя воля, я бы вообще не переживала ни о чем. Жила бы в свое удовольствие, заводила приятные знакомства. Но я относилась к поездке как к временной ссылке, как к неприятному событию, которое стоит только переждать, словно непогоду. 2,5 месяца – разве достаточный срок, чтобы начать сходить с ума? Я жила в одиночку, скрываясь ото всех, гораздо дольше. Но то было до встречи с Даном. До того, как моя жизнь перевернулась вверх тормашками. До того, как он решил вмешаться и изменить все. И, разумеется, до того, как я узнала, что стерильный, чистый Дан, который уверял, что зачатие после секса с ним не случится, все-таки наградил меня беременностью. Когда появились первые признаки, я списала все на пищевое отравление. Однако даже после того, как я сбалансировала свой рацион питания, ни слабость, ни дурнота не уходили. Вторым моим выводом и виновником происходящего была акклиматизация. Вот, мол, именно из-за того, что резко пришлось сменить климат, мне так плохо. Вывод тоже оказался неверным. Устав гадать, я обратилась в клинику, перечислила симптомы и получила в ответ вопрос, в ответ на который я рассмеялась и ответила так же уверенно, как Дан, который заявлял, что я не забеременею после секса с ним. Однако врач все-таки настоятельно порекомендовал сделать тесты. Их результат меня удивил, еще больше в состоянии шока меня ввергли данные обследования УЗИ. Данис подселил в меня новую жизнь, и это не какие-то там бактерии или что-то из разряда того, о чем говорить неприлично. Это целый будущий человечек, подумать только. Я в шоке пялилась на экран. В шоке. Как так? Он же говорил. Он был уверен. Врал, что ли? Нет, не похож был Дан на человека, который способен на ложь в таком вопросе. То есть он совсем не стерильный. Ни капельки. А если учесть, как часто и много он кончал постоянно в меня, черт знает, после какого раза я забеременела. Может быть, даже после первого. Ужас. Конечно, сначала был шок. Потом возникло ощущение, как при очередной панической атаке, когда трудно дышать, трудно функционировать и кажется, будто вот-вот потеряешь сознание и задохнешься. Потом было отторжение и недоверие в слова врачей. Нужна другая клиника и другая лаборатория. Но и там меня ждал результат один в один. И только тогда я поверила. Поверила и не знала, что мне с этим делать. Как поступить с человеком внутри меня? О боже, мне еще слишком рано делать других людей, вынашивать и рожать их. Нет, к такому жизнь меня не готовила. Нужно срочно пересечься с Данисом. Проблема лишь в том, что у меня не было прямого контакта непосредственно с ним самим. Я наберу, когда можно будет вернуться, или с тобой созвонится человек, которому я доверяю. Вот только ни сам Данис не спешил звонить, ни его доверенный человек. Его, кстати, я тоже не знала, как искать, кому звонить. Куда бежать, боже. Во мне растет человек. Целый человечище. А я тут совсем одна. Совсем одна. Непонимание, что делать дальше, не даже уверенности в том, что мне предстоит вернуться. Может быть, Дан обо мне уже и думать забыл? Позабавился и бросил как ненужную кость куда подальше. Как-то слишком дорого бросил. Проживание в другой стране не из дешевых. Но, может быть, это что-то на мажорском. Явно Дан не бедствует. Шикует, избавляясь от надоедливых и проблемных девушек? Черт знает, что у него на уме. Он так и не открылся, не дал о себе цельного понимания. Не дал ничего, кроме призрачной веры с надеждой и ребенка. Ужас какой. Вот это презент. Я до сих пор в шоке. Там у нашего человечка скоро ручки-ножки появятся, я до сих пор не знаю, где Данис и почему он молчит. Есть ли будущее? Оно туманное меня беспокоит. Господи, да хоть что-нибудь бы оставил. Та же охрана, которую я точно знаю, есть, не отсвечивает. Может быть, и охраны уже нет, а я только зря маюсь в одиночестве. Я отчего-то решила, что ограничена в передвижениях и решила рискнуть. Проверить, так ли это? Билет на самолет купила онлайн. До родного города долететь можно только с пересадками. Никто меня не остановил. Не ворвался в номер с криками «Что ты творишь?». Никто не помешал и не воспрепятствовал. До аэропорта добралась окольными путями. Сначала заезжала в разные торговые центры, купила немного барахла и сувениров, только после этого заказала такси в аэропорт. Кожа покрыта мурашками. Холодный пот. Выпустят меня или нет? А документы? Пройдут ли проверку? Прошлый перелет для меня проходил как в тумане. Я была слишком уставшая после суток без сна, слишком выжата сексом с Даном, слишком полна им и сомнениями о правильности происходящего. Так вот, теперь я точно понимаю, правильного не было ни капли, иначе бы я не забеременела. Уже проходя в зону проверки для посадки, я почувствовала, что за мной наблюдают. Более того, зовут по имени. Но я сделала вид, что не слышу, и прошмыгнула как можно быстрее. Не будут же они тормозить самолет, правда? Не станут. И не стали. Здравствуй, Родина. Однако шагнуть мне самостоятельно позволили только самую малость. В аэропорту меня уже ждали.